«Удивительно», — подумал Качинский. «Я и Штирнер пришли к одному и тому же выводу, хотя шли различными путями. Вернее, у нас с ним были различные исходные точки, но и он, и я воспользовались новейшими изысканиями в области химии, физиологии, физики». «Если бы мы ничего не знали о радио, об ионной теории, о рефлексологии, то ни он, ни я ничего не изобрели и не открыли бы». «Теперь мне понятно, почему ученые, иногда живущие на противоположных концах Земли, делают одно и то же открытие, можно сказать, день в день, час в час. Несколько дней я ходил как помешанный», — писал далее Штирнер в своем дневнике. «Я сделал научное открытие. Говорить или не говорить о нем профессору Гере. Я не утерпел и рассказал. Быть может, не совсем связно и толково, но он, по-видимому, усвоил самую главную мою мысль. Профессор насмешливо посмотрел на меня поверх своих маленьких очков, и его беззубый рот сжался в улыбке, отчего его усы и часть бороды под нижней губой приподнялись, как иглы ежа. «Вы утверждаете, — сказал он, — что вы, что работающий, то есть мыслящий, человеческий мозг излучает радиоволны, и что поэтому можно передавать мысли на расстоянии? Точнее говоря, передаются на расстоянии не сами мысли, а те электроволны, которые излучаются мозгом. Каждая мысль, каждое настроение выделяет свою особую волну определенной длины и частоты. Эти радиоволны воспринимаются другим мозгом и проявляются в сознании, как та же мысль или то же настроение, что и у отправителя». Гере слушал внимательно, утвердительно качал головой, и когда я кончил, отчеканил: «Чепуха. Не сердитесь, но это чепуха, мой молодой друг. Вы всегда были склонны к поспешным заключениям. И если вы дальше пойдете по этой дороге, то из вас никогда не выйдет серьезного ученого». «Но почему же чепуха?» — обиделся я. «Потому что это ненаучно. А ненаучно потому, что это не доказано на опыте. Ну вот мы стоим с вами в двух шагах друг от друга. Попытайтесь передать какую-нибудь мысль мне». Я немного смутился. «Для этого надо, чтобы наши станции, мозг и нервы, были одинаково настроены». «Ну что же, настройте». «Настроить их нельзя». Гере сделал торжествующий жест. «Позвольте, я еще не кончил. Настроить нельзя так, как настраивается радиоприемник. Но у близких людей одинаковая настройка бывает. Разве мало рассказывают случаев о видении на расстоянии, телепатии, спиритизме, столоверчении и прочей чепухе? Берегитесь, мой молодой друг, вы вступили на очень скользкий путь. Но ведь между моей теорией и всей этой чепухой нет ничего общего». Я был огорчен, но не обескуражен. Опять безденежье. Неужели хозяин выселит меня? А все-таки я прав. Я не успокоюсь, пока не докажу этому старому грибу Гере, что я прав. Но как поставить опыт?